жесток и беспощаден от природы. Дью посетило ощущение дежавю, будто он снова входит в дом Мартина Брубекера, шагает по коридору за мгновение до того, как этот псих подожжет дом и воткнет тесак в кишки Малкольма. В голове вертелась старенькая песня Синатры. 75. Баккарди, 151. Перри захлопнул за собой дверь в ванной и расставил свои сокровища на стойке и у раковины. Бутылка Джек Дэниелс есть. Две бутылки Баккарди, 151 на месте. Набор ножей и ножницы для разделки кур есть. Зажигалка на месте. Полотенце есть. Навалилась слабость. Перри открыл кран и повернул затычку. Пусть ванна наполняется холодной водой. Он разделся до носков, взял самое большое полотенце, скрутил его в жгут и полил Баккарди. Жидкость мгновенно впиталась в махровую ткань. По ванной распространился резкий запах спиртного. Перри перебросил полотенце через спину. От прикосновения мокрого пятна по спине пробежали мурашки. Он поправил полотенце таким образом, чтобы пятно как раз накрывало собой треугольник. Один конец полотенца обвивал его левое плечо, другой уходил под правую руку. Перри связал концы, получилось что-то вроде бандитской перевязи. «Си, сеньор, эль ужасный Перри, плохой человек». Содержимым из бутылки с Баккарди он смочил конец маленького полотенца и положил на крышку унитаза. Завершив последнее приготовление, приложился к бутылке Джека Дэниелса и сделал залпом 4 больших глотка. Перри сел на край ванны. От холодного фаянса новой волной по телу побежали мурашки. В левой руке он держал нож и зажигалку, в правой — пропитанное алкоголем полотенце. Пора. Зажигалка щелкнула, крохотный язычок пламени дрожал. 76. Он приближается. За спиной Дью закрылась парадная дверь блока G. Его немного трясло, но не от зимнего холода. Как и во всех блоках жилого комплекса, в блоке G 12 квартир. По 4 на каждом из 3 этажей. Перри Доуси, одноногий убийца, затаился в одной из 12 квартир. Дью вытащил из кармана блокнот и начал листать странички, ежесекундно поглядывая в коридор. Вот-вот, лихо скача на одной ноге, откуда-нибудь появится псих-великан, готовый с радостью повторить распятие Билла Миллера. Дью посмотрел записи, сделанные копами. Двое из полиции штата проверили здание G. В квартирах 104 и 202 никто не ответил. Дью сунул блокнот обратно в карман, коснулся рукой пистолета, просто чтобы убедиться, что оружие на месте. Если догадка подтвердится, ему выпадет шанс убить Доуси, не привлекая внимания прессы и местных властей. Идти одному опасно и глупо. Не исключено, что Доуси взял заложника. Если сейчас придут отряды быстрого реагирования и Доуси их заметит, он может вытащить заложника на открытое пространство, где вмешаются копы, а это только усложнит дело. Дью взял большой мобильник и набрал номер. Раздался только один гудок. Его звонка ждали. Отто слушает. «Всем приготовиться», — прошептал Дью. «Я в блоке G. Не приближайтесь, повторяю, не приближайтесь, пока я не подам сигнал. Буду на связи. Если соединение прервется, немедленно ко мне, ясно?» «Да, сэр, со мной Маргарет и Эймос, они готовы». Дью вытащил пистолет. По венам разлился адреналин. Сердце билось очень быстро, слишком быстро. А не хватит ли его удар раньше, чем он покончит с Доуси? 77. Догадки. Человек, который проектировал биокостюмы, видимо, совершенно забыл о таком понятии, как комфорт. Маргарет Монтойя вместе с Эймосом и Кларенсом Отто сидела в сером фургончике номер 2. Ее спутники тоже наслаждались прелестями биокостюмов. Оставалось только надеть шлемы, загерматизировать оболочку, и они готовы к бою с бактериями, вирусами и ядовитыми газами, которые мог распространять Перри Доуси. Только Маргарет чувствовала, что это никакие не вирусы и не бактерии. Что-то совершенно иное, новое. Она никак не могла понять, что именно, но мысль витала где-то рядом и сводила с ума. «Это не природный организм, иначе мы бы его обнаружили». Эймос вздохнул и протер глаза. «Маргарет, мы уже это обсуждали, причем не один раз». Он был раздражен, что неудивительно, у нее рот не закрывался часами. «Любопытство ученого. Ответ здесь, рядом, нужно только суметь ухватить его. Мы не знаем наверняка, что такие объекты раньше не встречались», — сказал Эймос. «Отсутствие записи еще не означает, что это не могло быть обнаружено». «Согласна, если бы мы имели дело с обычным заболеванием. Все болезни в чем-то похожи друг на друга. Но здесь совсем другое. У людей под кожей заводятся треугольники. Что-то осталось бы. Миф, легенда». «Ясно. Ты считаешь, что это искусственное явление?» — кивнул Отто. «Ты согласна с Мюрреем, что это оружие?» «Ничего не могу сказать насчет оружия. Но речь не о природном объекте. Кто-то его все-таки создал». «Ага, опередив наши биотехнологии на десятки лет», — добавил Эймос. «Это тебе не два вируса совместить. Речь идет о создании принципиально нового вида, о генной инженерии, о которой люди пока и мечтать не могут. Идеальное совмещение их систем с человеческим организмом. Нашим ученым потребовались бы годы экспериментов». «А если они созданы не для того, чтобы строить нервы и сосуды?» «Разумеется, для этого они и созданы», — ответил Эймос. «А как иначе?» Маргарет ощутила вспышку волнения. Проблеск какого-то сознания. Вот оно. «Да, они строят нервы и венозные сифоны, но мы не можем говорить, что они именно для этого созданы». Отто покачал головой. «Чё-то я не догоняю». «Светокопии, отпечатки», — пояснила Маргарет. «Что если семена или споры, или с чего там начинается их развитие, созданы для чтения светокопий как инструкции в наших ДНК?» На лице Эймоса смешались два выражения. «Я об этом не подумал» и... «Да, деточка, совсем у тебя крыша поехала». «Продолжай. Что если эти штуки считывают информацию из организма? Вычисляют, как внедриться и вырасти в нем?» «Тогда им не обязательно нужны люди», — заметил Отто. «Почему у животных мы такого не видели?» «Мы не знаем. Может, животные тоже были заражены», — ответила Маргарет. «Хотя, возможно, дело не в чистой биологии, а в чем-то еще. Допустим, в интеллекте». Эймос покачал головой. «Зачем им интеллект? Это все только догадки. И если не учитывать, что ты просто больна на голову, кто способен создать подобный организм?» Для Маргарет все встало на свои места. «Не организм. Мне кажется, это своего рода машины». Эймос, закрыв глаза, покачал головой, потер переносицу, и все это одновременно. «Маргарет, когда тебя заберут в психушку, можно я займу твой кабинет?» «Эймос, я серьезно, подумай сам. Что, если бы тебе нужно было преодолеть огромное расстояние, настолько большое, что живой организм просто не перенес бы пути?» «Больше, чем путь на Гавайи в одном самолете с моей тещей?» «Да, намного больше». Отто наклонился вперед. «Ты имеешь в виду космический перелет?» Маргарет пожала плечами. «Возможно, возможно. Нельзя послать живой организм на расстояние, которое лежит между пунктом А и пунктом Б. А машину можно. Неживой механизм, который не потребляет ресурсов, без биологических процессов. Ну, короче, мертвый». до тех пор, пока не будет запущен, пока не включится, не вылупится и так далее», — продолжил Эймос. «Идеальная пехота», — сказал Отто. «Армия, которую не нужно кормить, поить, одевать, обувать и обучать. Ты просто производишь их, отправляешь в полет, а когда они приземлятся, то сами себя сконструируют и овладеют интеллектом местного носителя». Эймос и Маргарет во все глаза смотрели на Отто. «Ладно, дорогие мои друзья, съехавший с катушек ученый и наивный шпион, обсмотревшийся фантастических боевиков, предположим, что это действительно оружие. Что оно дает вам?» — спросил Эймос. «Допустим, вы посылаете эти штуки через всю Вселенную, конечно, с небольшой остановкой на перекус на вулкане, но зачем?» «Есть две причины», — сказал Лотто. «Первая — разведка. Сбор информации об окружающей среде, живых организмах, потенциальных врагах. Может, поэтому животных они и не трогают». Его голос сорвался. Он не мог закончить мысль. «Потому что если они умеют считывать ДНК, то могут считывать и память», — договорила за него Маргарет. «Им нужен культурный контекст, чтобы знать, что им грозит, как им могут помешать». Агент Кларенс Отто с восторгом посмотрел на нее и кивнул. Его улыбка легко могла отвлечь Маргарет, и она невольно улыбнулась в ответ. «Почему бы вам двоим просто не потрахаться, чтобы покончить с этим?» — поинтересовался Эймос. «Если оставить ваши шуры-муры, то я все еще не верю в предположенную версию. Ваши идеи ничего не проясняют. Фантазерка Маргарет считает, что паразиты здесь потому, что Альф не может добраться до нас сам». «Так зачем эти маленькие машинки собирают информацию?» «Разведка. Это первая причина», — сказал Отто. «Вторая — использовать полученные сведения для создания плацдарма. Установить контроль над оборонной территорией, чтобы подкреплению было где высадиться». В фургончике на несколько секунд воцарилась тишина. Воздух наполнился страхом. В конце концов заговорил Эймос. И саркастический тон не мог вполне замаскировать ужас в его словах. «Отто, будь добр, окажи услугу. Ты мне очень нравишься в роли бессловесного агента ЦРУ. Как насчет того, чтобы предоставить нам решение научных вопросов, а тебе просто заткнуться?» Отто кивнул и откинулся на сиденье. Они молча ждали.